Глава вторая. Самодин. С наступлением зимы жизнь в доме Самодина Пхутта становилась менее оживленной. Визиты были все более по науке. С того времени, как его почти забытая теория временных пропорций получила право называться научной, повидаться с ним стремился каждый второй в службе времени, исключительно касаемо его математического метода. Нынешняя практика Самодина мало интересовала службу. Те времена, когда пропадали патрули и наблюдатели, когда проходы были опасны и даже непредсказуемы, а расчеты перепроверялись неделями, теперь миновали. Теперь к нему наведывались чиновники и пытались предложить новые должности в службе. Он возглавлял направление, работающее в экстренных ситуациях, ориентируя поисковые патрули в нужном направлении. Теперь такая необходимость отпала, и его пытались заполучить, как научное светило, все отделы службы без исключения. А он отказывался, вызывая недоумение. Самодин как был в их глазах чудаком, так и остался. Чудаком Самодина Пхутта не считали те, кто тесно с ним ежедневно работал. Ни один человек в патруле, в руководстве отделами поиска, вроде Хёллера, мысли не допускал, что Самодин чудит. Но для этого нужно было прожить с ним бок о бок какое-то время. Эл ожидала, что ему покоя не будет после подтверждения его теории, пролежавшей в архиве 20 лет. Да, бурный интерес был преимущественно праздный. Он не стремился называться основоположником. Скоро, уйдя в тень, лавры отдал той, которую Эл знала под именем Франсин. Через 3 месяца под ее руководством те, кто желал ознакомиться с методами Самодина Пхутта, получили возможность осваиваться и совершенствоваться в новой области исследований. А Самодин Пхутт занимался тем, чем и прежде – созерцанием. Я заложил основание, но не я архитектор. Пусть те, кто идут за мной, дерзают и выстраивают это здание. Я отдал этому поприщу много лет, и мне оно больше не интересно, заявил он как-то в беседе. Все эти расчеты, анализ, таблицы, можно обойтись и без них, но когда это еще поймут? А что тебе интересно, мастер? Спросила Эл. Мои путешествия. По утрам он был занят медитациями, поздним утром учениками. После обеда – обязанности в службе времени. В зимний сезон время чуть сдвигалось. Эл выбирала для визитов вторую половину дня – пару часов. Хотя она была слишком занята Дмитрием рутинной работой в службе времени, обязанности наблюдателя остались за ней. Визиты были редкими. Самодин как будто ждал ее. Она чувствовала его внимание к себе, но им не каждый раз удавалось уединиться. Посетители, работа, усталость. Эл оказалась в числе консультантов по вопросам его методики. И кто-нибудь из гостей отнимал у хозяина ее внимание. Эл соглашалась, чтобы Самодина не напрягали расспросами по неинтересной ему теме. Она отслеживала ход исследований с тайным умыслом, поэтому охотно участвовала в дискуссиях, попутно узнавая новости до того, как они публиковались. Это был любимый способ Расла Курка. И ее теперь тоже. На площадке стоял один хозяйский катер. Эл не пришлось искать место, день рабочий. Эл открыла купол, вдохнула прохладный воздух и повертела головой. «Пусто так не бывает», — заметила она. Она передернула плечами, включила обогрев комбинезона и вспомнила Дмитрия. Он мерз на острове. Ее посетила запоздалая догадка. На острове холодно, потому что Дмитрий помнит тот зимний день, когда его сознание очнулось, когда он пришел в себя. Она от усталости забыла запереть балконную дверь. Ее открыло сквозняком, когда она уходила гулять с собакой. Холод не просто реакция на его состояние. Остров повторяет его ощущения. Дмитрий не помнит, как бывает тепло. Он не сконцентрируется на том, что делает. В следующий раз она изменит погоду на острове. Она потерла щеки, изо рта шел пар. Прозвучал сигнал автоматического закрытия купола, и Эл выпрыгнула из кабины раньше, чем поле изолировала остывающий салон. Жена профессора, Налип Худ, одетая в рабочий комбинезон со стертой от времени эмблемой службы времени, занималась садом, внимательно осматривая деревья. Сад без листьев был прозрачным. Зачем заниматься садом зимой для Эл оставалось загадкой. Снега мало, может быть. Нали опасалась, что деревья замерзнут. «День добрый, профессор приглашал меня на чай», — сообщила Эл. «Приветствую, чай будет в 4». Нали каждый раз при коротких встречах пристально вглядывалась в лицо Эл. Нали была ассистентом Самодина. В этой паре очень отчетливо прочитывалась архаичность отношений, когда жена находится в тени супруга. Бхутт имел авторитет ученого, знатока прошлых времен. Его научные работы хранились в библиотеке по истории, которой досталась Эл от Тома, ее воспитателя в этом времени. Том тоже был историком, но скорее реконструктором, но Бхутт работал исключительно со своими видениями. Эл подошла к полке с его произведениями, только оказавшись в патруле. На одной планете с ней жил человек, который знал о ее прошлом. Имя Махали, иное имя Тиамида, однажды прозвучало в присутствии Эл. Прозвучало неожиданно, в связи с ее работой. Эл подозревала, что этот ход подсказал сам Самадин. Поиски свитков только у Самадина не вызвали вопрос «Зачем?». У Эл появилось предчувствие, близкое к убежденности, что она оказалась в этом времени не из-за своей детской тяги к космосу, а потому что тут был Самадин. У нее был богатый опыт за плечами, чтобы утверждать, что ни один персонаж в ее окружении не случайен. Можно было бы ошибочно считать, что Самадин возник позже. Однако эти полтора десятилетия он оттачивал способ видеть прошлое, который мог пригодиться Эл. Она не забыла обещание профессора научить ее кое-чему из его методик. Занятия так и не начались в связи с последними событиями. У Эл сложилось убеждение, что Самадин и она связаны общим прошлым, общими воспоминаниями. Повода поговорить обстоятельно у них не было. При первой встрече она уверенно сказала себе, что знакомство с ним – важное явление в ее жизни. Не случайно Бишу навязчиво хотел их познакомить. Сегодня день более чем подходящий. Тиамид намекал, что не видел ее времен, а почему бы нет? История с Дмитрием подхлестнула ее интерес к исследованиям Самадина. Эл лукавила, когда говорила, что нет надежды, и все способы исчерпаны. Просьба учиться могла быть воспринята стариком как попытка Эл помочь другу. Эл ждала, когда он предложит сам. До чая было еще 2 часа. «А где все?» — спросила Эл, закрывая ладонью от солнца лицо, как козырьком. «Сегодня было важное совещание», — сказала Нали. «Никак все не могут решить, как будет выглядеть новая структура службы времени. Такие вопросы не обсуждаются по связи. Пришлось лететь. Занятия, визиты отменены, ученики отдыхают в хижине у горы. Группа ушла медитировать в пещеры. Он не спит, хотел тебя видеть». «Так меня звали не на чай, а поработать с пилотом», — догадалась Эл. Нали приветливо улыбнулась. «Ему нравится летать с тобой. Он говорит, что ты вселяешь в него уверенность. А тебя не звали на заседание?» «Нет. Я небольшого масштаба фигура, не люблю всякие там совещания. Я была в недосягаемости. Бедный Самадин, как он это перенес?» «Ворчал, ты часто покидаешь планету». «С личным кораблем это нетрудно. Может быть, я не вовремя?» «Нет, ты очень-очень кстати, оставайся». Нали была приветлива и улыбнулась ей. «Ладно, Нали, можно спросить?» «Да». «Почему ты так пристально смотришь на меня, когда я прилетаю? Я хочу понять твое лицо». «Мой отец был антропологом и с детства вместо игры учил меня различать лица. Твое очень эклектично. Я хотела бы его нарисовать. Другая причина в ваших отношениях с Самадином. Они особенные. Он назвал тебя Рашну в первый же день вашего знакомства. Самадин не дает пустых имен. Он называет старые. Он зовет тебя так за глаза. Он не зовет тебя Эл, обычно лисицей, барсом, но Рашну называют все чаще. Оставайся, я хочу рисовать тебя. Мне практически некогда позировать. Сделайте с меня модель, если хотите, — предложила Эл. Нет, этот новый метод мне не интересен. Я хочу рисовать или лепить, чтобы уловить форму руками, чтобы мои руки под руководством ума вывели то, что меня волнует. Я сделаю рисунки, когда вы будете упражняться. Упражняться я не знала. Иди в дом. А можно? Иди. Эл точно знала, что Самадин не водил в дом ни учеников, ни гостей. В саду стояло 3 большие беседки. Там велись встречи, пили чай, проводились лекции, если шел дождь или снег. Ночевали гости в полукилометре от дома в пещерах у подножья горы или в доме для гостей. Дом хозяев был местом не для посторонних. Первая ступенька скрипнула, остальные не издали ни звука. Дерево дома изнутри было приятно-коричневого оттенка, обстановка скромная. За дверью сразу располагался кабинет хозяина. Тут в наличии все средства коммуникации, последней модели информационный центр. Эл прошлась дальше. В доме приятно двигался воздух, пахло ароматами горных трав, благовониями. Тихо, чисто, просто. Следующая комната была пустой. Лишь посредине на полу лежал тусклый красного оттенка ковер. Самодин вышел из комнаты справа. Он был переодет в недлинные простые штаны и рубаху почти до колен. «Здравствуй, садись, где тебе удобно», — пригласил он. «Здравствуй». Эл села на полу, на одном из углов ковра расстегнула ворот куртки, отключила обогрев и стала изучать пространство. Самодин ушел. Появилась Нали с принадлежностями для рисования. Она приготовила все для работы, разложив перед собой на полу листы, баночки с красками, кисти, палочки, грифели. Наступила тишина. Снова появился Самодин. На сей раз прошелся тихо по комнате, остановился около Эл и положил на ее макушку руку. По позвоночнику пошли мурашки. «Ты когда-нибудь пребывала в состоянии видений?» — спросил Самодин. «Да. Крайние состояния. Яркие. Я вижу отпечатки страданий. Пытки — это плохо. Они повредили твои тела. Раны способны усилить твою чувствительность, но боль будет напоминать о реальности. Боль может отрезать тебя от видения. Ты решился меня учить? Ты этого хочешь. Я не знаю, что тебе подойдет. Я не знаю твоих возможностей и мыслей. Ты их не показываешь. Намекни, почему». «Ты зовешь меня Рашну?» — заметила Эл. «Так Манди и Рашну, маленькая девочка по имени Рашну и путешественник, проведший полжизни в войнах. Девочку не звали Рашну, чародей Махали переименовал ее, чтобы не нашли. Аналог ее настоящего имени был равен имени Бога, а это святотатство», — произнес Самодин Пхут загадочным шепотом. «Ее звали так же, как тебя». Самодин не был тем человеком, который бы стал устраивать театр. Эл догадалась, что он находится в каком-то промежуточном состоянии. Он не смотрел на нее, он касался головы, наклонился к плечу, он ее чувствовал. «Вам известна эта история?» «Я видел». Он многозначительно замолчал. Шуршание грифели сообщило, что Нали занялась работой. Она рисует то, что Самодин видит. Эл начала терзать любопытство. В происходящем был пока непонятный ей смысл. Самодин опять ушел, позволяя ей успокоиться, но вернулся быстро и нес в руках ножны. Он достал изогнутый, покрытый пятнами ржавый клинок, серпообразной формы. Она видела это оружие в музее Вены. Изображение рисунка на мече и рукоятке было единственным посланием, которое передал Ван Хофер. Остальные находки из той экспедиции он не отправил по личным соображениям. Клинок был у Самодина до их отправки в Вену, или он его нашел потом? У Самодина был приличный промежуток времени для поисков. Это могла быть и реконструкция. Оружие не могло так хорошо сохраниться. Хотя все бывает. Самодин стал поворачиваться и махнул клинком. Мирный ученый стал двигаться, как опытный боец. «Так Манди!» — воскликнула Эл и указала на него. «Его манера! Захотел меня удивить?» «У тебя цепкая память. Поговаривают, что теперь ты владеешь клинком не хуже хорошего воина прошлых времен. Сможешь остановить мой клинок голыми руками?» «Зачем?» «Хочу знать, во что ты превратила мое искусство. Обойдешь клинок?» Эл поднялась. Самодин извлек из кармана платок и бросил ей. «Глаза завязать? Даже так? Оставь. Я без эксперимента скажу, что знаю эту манеру движения. И урок тот помню». «Тебе меня не задеть», — сказала Эл. «Нужен ли Самодину Пхутту мой военный талант? Зачем тебе? Помнишь? Это новый опыт или память? И то, и другое. Я много тренировалась. Оставь это, давай просто поговорим». Он же упрямо махнул клинком перед лицом Эл. «Даже так?» — удивилась Эл. Самодин издал крик и снова махнул оружием. Нали вздрогнула. Самодин периодически ведет себя странно после погружения в свои видения, но сегодня он был непривычно активен. Он напал на Эл, и она приняла вызов, словно игра с оружием что-то значила для обоих. Эл тем временем спокойно наблюдала манипуляции ее супруга с клинком. Она глазами следила за ним, не поворачивая головы, даже если Самодин вставал за ее спиной. Ни напряжения, ни страха. Она вчитывалась в движение, не видя угрозы. Нали была убеждена, что Самодин просто решил ей что-то подсказать. То, что видел, очевидно. Но он вдруг махнул клинком так, что Эл едва не лишилась головы. Эл метнулась, как молния, в сторону. Ее руки совершили простую манипуляцию, и меч со звоном полетел в угол. Обезоруженный Самодин потирал ушибленную руку. Эл успокоительно кивнула Нали. Самодин поднял клинок. «Тебе нужно твое прошлое. Хочешь заглянуть в него?» — спросил он. «Мое прошлое я знаю до некоторой степени. Я хочу знать, что было до меня». Наступило время для серьезного разговора. Объяснять ничего особенно не придется. Это же Самодин Пхут.